Эверт затребовал и получил все до единого патрульные автомобили, не успевшие разъехаться на вызовы. Теперь они должны собраться у входа в отделение неотложной помощи Южной больницы, впрочем, на безопасном расстоянии на случай взрыва. Он распорядился, чтобы перекрыли дорогу, ведущую сюда с кольцевой, переговорили с руководством клиники, и сейчас шла эвакуация пациентов и персонала из крыла, примыкающего к моргу. «Быстрее! Всех оттуда выводите! Там баба с пистолетом и целой кучей взрывчатки!» Он встал и жестом попросил Свена Сунквиста, который входил в палату, прикрыть дверь. Нельзя было терять время. «Так, мне нужен еще специалист по взрывчатке. Хорошо. Займись этим, ладно?» «Займусь». Они пошли к лифтам. Свен шагнул к кабине, которая как раз остановилась перед ним, и обернулся к Эверту. «Поедем? Или пешком?» Грэнс поднял руку. «Погоди». В руке у него был конверт. Он передал его коллеге. «Я нашел это у нее под кроватью. Это единственная ее личная вещь. Единственная, не больничная». Свен Сунквист взял конверт, рассмотрел его со всех сторон. Потом вернул Эверту, вышел в соседнее отделение, что-то поискал и вернулся с парой медицинских перчаток. Он натянул их и протянул руку за конвертом. «Ну-ка». Свен открыл его. Там был блокнот. Обычный блокнот в синенькой обложке, и больше ничего. Он взглянул на Эверта, затем перелистал блокнот. Пара страниц вырвана. На четырех остальных что-то написано. Насколько он понял, на славянском языке. «Ее? Надеюсь. Ни слова непонятно». «Да, надо срочно перевести. Распорядишься?» Эверт Грэнс выждал, пока Сунквист положит блокнот обратно в конверт и взял его себе. Потом махнул рукой куда-то за лифты. «По лестнице. Сейчас? Ну не сидеть же без дела!» Они поспешно спускались по бетонным ступеням, мимо пятен крови, все еще видневшихся в том месте, где недавно лежал Хильдинг Ольдеус. Санитары в зеленых халатах унесли тело, а кровь замыть не успели. Вот и все, что осталось от торчка. Эверт пожал плечами. «Так, нам дальше». Через пару ступеней Свен остановился, постоял секунду, а потом вернулся на несколько шагов назад, к пятнам крови. «Погоди-ка, Эверт». Он уставился на кровь, разглядывал очертания пятен, которые начинались на полу и заканчивались на стене. «Что движет нами, людьми? Ты видишь, Эверт? Вот что осталось от человека, который совсем недавно был жив. У нас времени нет, я не понимаю. Я примерно себе представляю, как все это происходит и что нами движет, но я все же этого не понимаю». Свен Сунквист присел на корточки, потом встал, чуть не потеряв равновесие. «Мы знаем, кем он был. Про него составлено много протоколов. Одаренный парнишка. Мы это знали. Но что же это за проклятая доля? Ходил, бродил, терпел стыд и унижение, как и остальные безумцы. И к чему? Черт, мы опаздываем. Ты меня не слушаешь, Эверт. Стыд пожирает их. Он управляет ими. Нам не за преступниками надо охотиться, за стыдом, который ими движет. Все, Свен, времени больше нет, пошли уже». Свен Сунквист не двинулся с места. Он чувствовал, что Эверт раздражается все больше, но не обращал на это никакого внимания. Хильдинг Ольдус думал, что знает, кем он был в глубине души. Он думал, что ни за что с этим человеком не хочет иметь дело. Он не желал узнать его поближе, это свое внутреннее «я», потому что там внутри прятался стыд. Почему он этого так и не сделал? Эверт Грэнс вздохнул. «Я не знаю».